Глава 26. В управление Станислав прибыл ни свет ни заря. Ночью он спал как убитый, а потому довольно бодро встал в 6 часов и уже через час сидел за компьютером в своем кабинете и рыскал по интернету в поисках сведений об аварии 3-летней давности, случившейся в Краснодаре. Ничего толком он не нашел, кроме разве что общих новостных сведений. Но там даже не было фамилий потерпевших. А потому, разыскав телефон Краснодарского следственного отдела, позвонил туда. Ответил дежурный. «Нет еще никого на месте», — сообщил он. «В 9 рабочий день начинается». Станислав глянул на время и чертыхнулся. Он совсем забыл, что сам явился раньше положенного времени. «Пойду в нашу любимую кафешку позавтракаю. Наш бравый начальник тоже раньше 9 на работе не появится. Узнаю все про эту аварию, а потом уже пойду к нему с докладом». Дозвонился Станислав до краснодарского начальства только в 10 часу. «Вас беспокоит полковник Кричко из Главного управления уголовного розыска Москвы», — представился он. «Александр Григорьевич, мне срочно нужны сведения об аварии 3-летней давности. Уголовное дело было заведено на Данилина Глеба Алексеевича. У кого можно узнать подробности?» «Глеб Данилин, говорите?» «Это неприемный сынок ли нашего заместителя министра по экологии и природопользованию?» «Помню, помню я это дело. А что, собственно, вас интересует, что-то конкретное или общая информация?» «Можно и общую информацию, но лучше что-нибудь поконкретнее», — сказал Кричко. «Не помните ли вы имена и фамилии пострадавших?» «Помню. Записывайте», — после небольшой паузы ответил начальник следственного отдела. «Телесные повреждения получили Кровянкина Анастасия Марковна, 70 лет, ее везли на госпитализацию, и санитарка Ольга Ивановна Норкина, 45 лет. Водитель скорой помощи Муромцев Андрей Викторович, 69-го года рождения, погиб на месте. Фельдшер Тихомирова Маргарита Геннадьевна, 47 лет, от полученных травм скончалась через 2 дня». «Ну и память у вас, Александр Григорьевич», — восхитился Кричко. — «Мне бы еще подробности того дела получить по электронной почте. Сегодня это возможно?» «Без проблем. Диктуйте адрес, я скажу Суркову. Это следователь, который вел дело. Он вам вышлет все материалы через час. Или это не срочно?» «Срочно, срочно», — подтвердил Станислав. «И чем скорее вышлет, тем лучше. Спасибо за информацию». Кричко отключил телефонную связь и пока еще не забыл, быстро записал перечисленные ему имена. «Тихомирова?» — спросил сидевший до этого тихо Денис. Он уже с 8:30 занимался проверкой 4 оставшихся из тетрадочки Перцевой квартиросъемщиков. «Да», — кивнул Кричко. «И я думаю, что это не просто совпадение. Ладно, я побежал к начальству, а ты тут закругляйся и пиши подробный отчет обо всем, что мы с тобой тут...» — он указал на тетрадку Перцевой. «Насобирали». Орлова он поймал уже на выходе из кабинета. Тот, увидев Станислава, махнул рукой и сказал. «Что, казак удалой, прискакал? Долго же ты собирался, я уже ухожу. Думаю, что если я начальство, то штаны в кабинете обязан протирать и ваших докладов дожидаться целыми днями». «Чего это ты, Петр, такой деловой с самого утра?» — прищурился Станислав. «Трубы зовут», — отмахнулся Орлов. «Ты, если что-то срочное, то мне в письменном виде оставь. Вернусь, прочту». «Вот еще. Делать мне больше нечего, как всякие бумажки писать», — усмехнулся Кричко. «Я лучше зайду позже. Когда будешь на месте?» «А ты вот у Веры поинтересуйся. Она лучше меня знает, когда я вернусь». Петр Николаевич вышел, а Кричко вопросительно посмотрел на Верочку. Та пожала плечиком, вздохнула и ответила на незаданный вопрос Станислава. «Сами, Станислав Васильевич, виноваты. Я ведь вам говорила, что он с утра будет на месте, а теперь...» Она заглянула в ежедневник. «Теперь не раньше 4 вернется, если, конечно же, не случится что-то сверхординарное». Секретарь генерала Орлова как в воду глядела. Это самое сверхординарное случилось днем, в 2:15 по московскому времени.